Глава 15. Варе не было страшно. Скорее, она чувствовала какое-то внутреннее волнение, которое силой воли скрывала от окружающих. Она не знала, зачем ее призвали в это здание на площади Дзержинского, но просто так сюда люди точно не попадают. Может, это связано с ее работой в тылу врага? Может, выяснят кое-какие вопросы и отпустят обратно, преподавать шифровальное дело вчерашним школьникам и школьницам? Но когда ее ввели в приемную Берии, девушка поняла, что дело серьезное. «Ждите», — сказали ей, взяв пальто и предложив сесть на один из стульев у стены. Она стала ждать, закусив нижнюю губу и сдирая заусенец с основания ногтя указательного пальца левой руки. Варя всегда следила за собой, даже в партизанском отряде, но маникюр, которым хвасталась ее коллега по курсам Дина Федотова, она никогда не делала и делать не собиралась, считая это проявлением мещанства. Ни к чему все эти лаки, помады и побрякушки, благодаря которым ты становишься похожа на какого-то папуаса. Красота должна быть естественной. В том числе ради этого и затевалась революция, чтобы изменить понятие о красоте внутренней и внешней. «Заходите!» Девушка встрепенулась, встала, оправила кофточку и, словно с обрыва в пропасть, шагнула в распахнутую дверь. Хозяин кабинета стоял возле окна в полоборота к ней, задумчиво глядя на вихри снега за стеклом. Варя застыла на пороге, не решаясь ни пройти дальше, ни что-то произнести. «Мерзкая погода», — нарушил молчание Берия и повернулся к гостье. «Здравствуйте, товарищ Макроусова. Садитесь». «Здравствуйте, Лаврентий Павлович», — чуть осипшим от волнения голосом ответила она. Стул, на который ей было предложено сесть, был с мягкой сидушкой и такой же мягкой спинкой, обитый темно-зеленой кожей, но она все равно чувствовала себя на нем, словно на раскаленной сковородке. Почему он молчит? Молчит и смотрит на нее так изучающе. Варе хотелось бежать отсюда, сломя голову, но она понимала, что не сможет сделать ни шага против воли этого человека, который словно гипнотизировал ее взглядом сквозь круглые стекла своего пенсне. Ей, работавшей в тылу врага, было не по себе в этом тихом кабинете. А оно ничего. Думал меж тем нарком. Не похоже на всех этих актрисулек с опломбом. Есть в ней что-то, что-то натуральное, живая красота. Жаль, не подкатишь, могут случиться большие проблемы. Этот Сорокин тот еще тип, ни перед чем не остановится. Конечно, мои орлы с ним справятся, если что, но Коби не понравится. Он считает этого американца ценным кадром. А я с ней поразвлекся бы. «Чай будете?» Неожиданно, как ни в чем не бывало, спросил Берия. «Чай?» Варя пожала плечами. «Не знаю». «Какая-то вы пугливая, Варя Макроусова!» С легким намеком на улыбку произнес нарком, поднимая трубку телефона. «Товарищ Саркисов, распорядитесь, чтобы нам чай организовали». «Итак, догадываетесь, по какому поводу я вас сюда пригласил?» «Нет, никак нет, товарищ Берия». Встала с места Варя, одергивая кофточку. «Сядьте. И не нужно меня так бояться, я вас не укушу». «Да я и не боюсь, товарищ Берия», — снова пожала она плечами. «Привыкла в партизанском отряде, там же полувоенное формирование. У товарища Медведева такая дисциплина, не забалуешь». «Ну, здесь не армия и не партизанский отряд, так что можете расслабиться. Я тут ознакомился с вашим досье», — он взял в руки средних размеров папку, «и у меня сложилось о вас самое благоприятное впечатление». «Похоже, вы состоите из одних плюсов, а значит, мы можем на вас рассчитывать и в дальнейшем». Принесли чай с дефицитными в военное время печеньем и конфетами. Варе очень хотелось тут же схватить конфету, снять обертку и отправить сладость в рот, но она сумела сдержать себя. «Кушайте, не стесняйтесь», — кивнул Берия, и слово «кушайте» прозвучало у него как «кюшайте». Сам же подал пример, и только после него Варя решилась взять одну конфету. Откусив от нее, она испытала настоящее блаженство от давно забытого вкуса шоколада, с трудом удерживаясь, чтобы не закрыть глаза и не застонать. Но от пытливого взгляда Берии и это не укрылось. Он про себя усмехнулся, а вслух сказал: «Как вы смотрите на то, чтобы поработать на благо Родины за границей?» Варя едва не поперхнулась последним кусочком конфеты, но все же проглотила его и переспросила чуть дрогнувшим голосом: «За границей? В Германии? Я знаю немецкий не так хорошо, но...» «Нет, намного дальше. Я хочу услышать ваше принципиальное согласие». А что нужно делать?» «Ничего особенного. Изображать верную жену одного человека, который уже не в первый год работает на нашу разведку». «Но я не могу». Не сдержавшись, снова вскочила Варя, щеки ее залили. «Товарищ Берия, я не могу изображать жену. А вдруг придется ложиться в постель? У меня есть жених. Как я после этого буду смотреть ему в глаза?» «Да сядьте вы уже», — поморщился нарком. «Ишь, как ее задело. Если Родина прикажет, ляжете и в постель, товарищ Макроусова. Да только изменять никому не придется, потому что мы вас собираемся переправить в Соединенные Штаты к вашему жениху Ефиму Николаевичу Сорокину». Несколько секунд Варя молчала, переваривая услышанное. А затем неконтролируемая улыбка озарила ее лицо. «Что же вы сразу не сказали, товарищ Берия?» «Хотел посмотреть на вашу реакцию. Вижу, теперь вы вроде не против». «Если вы дадите такой приказ, я его, конечно же, выполню». Девушка уже не улыбалась, но глаза ее лучились счастьем. «Считайте, вы его получили. Товарищ Сорокин весьма ценный для нас агент, однако его холостяцкий образ жизни в обществе, где приветствуются семейные ценности, выглядит подозрительно. Вы же с ним, насколько я знаю, собирались жениться после войны. Теперь же у вас появится возможность не откладывать это дело». Варя попыталась представить, как это — быть мужем и женой, хотя воображала себя в роли жены с того самого дня, когда дала Ефиму свое согласие и когда между ними случилось это. Но получалось у нее плохо. Вернее, она почему-то ставила себя на место своей матери. Может, потому что этот пример большую часть ее биографии стоял перед ее глазами. Ей казалось, что это жизнь без секса, да и без большой любви, построенной скорее на привычках и взаимном уважении. Но с ней такого не будет. В смысле, уважение, конечно, будет. Но вдобавок и то, что ей так нравилось в день его отлета на Большую Землю. И будет это каждый день. «Как у вас с английским?» — вырвал ее из раздумий Берия. «Не очень? Даю вам 3 месяца на то, чтобы выучить язык. Хотя бы до более-менее приемлемого уровня. Заниматься будете с репетитором каждый день по несколько часов. Кстати, настоящая американка поставит вам такой акцент, что сойдете за уроженку какого-нибудь Техаса. А с вашей новой легендой вас познакомит товарищ Ковтун Леонид Андреевич. Вас к нему проводят. Он назначен вашим куратором, и нужно будет кое-какие бумаги подписать. Это тоже у Ковтуна. А теперь можете быть свободны. И конфеты возьмите с собой. Не стесняйтесь. Я вижу, они вам понравились». Проводив гостью, Лаврентий Павлович вновь взялся за телефон. «Соедините меня с первым». Прошло меньше минуты, и в трубке раздался хорошо знакомый голос. «Здравствуй, Лаврентий. Что у тебя?» «Только что поговорил с радисткой. Она согласна лететь в Америку». «Это хорошо. Но ты знаешь, что объект Сорока находится под наблюдением людей из бюро. Появление рядом с нашим агентом нового лица может вызвать у них подозрение». «На этот счет мы отработали серьезную легенду. Но если радистка будет близка к провалу, придется ее ликвидировать. Если, конечно, вы дадите добро». На том конце провода долго молчали, затем, наконец, ответили. «Согласен. Только если до этого дойдет, Сорокин не должен догадаться, кто убрал его женщину». «Все будет чисто, товарищ первый. Но, надеюсь, до этого все же не дойдет». «Мистер Бёрд, позвольте выразить восхищение вашей книгой. Я получила истинное наслаждение, пока ее перепечатывала». Хрупкая машинистка с большими очками в половину ее миниатюрного личика протянула мне пухлую папку, которую я и сам принял не без благоговения. Как-никак первая моя и, может быть, не последняя книга. Пока в виде 245 машинописных листов, плюс второй экземпляр из-под копировальной бумаги, которые, надеюсь, вскоре превратятся в полноценное издание в приличном переплете. Пока перечитаю свой опус в машинописном виде, может, глаз за что-нибудь зацепится. Спасибо, Кэтрин. Мне ваша похвала приятна, хотя я до сих пор уверен, что Бог не даровал мне писательского таланта. Но хочется верить, что мне удалось совершить нечто достойное на этом поприще и что другие тоже оценят рукопись по достоинству. Придя в номер, я скинул ботинки, налил стакан апельсинового сока и плюхнулся в удобное кресло. Прихлебывая холодный сок, принялся за чтение. Закончилась Вторая мировая. Германия, еще несколько лет назад державшая в страхе весь мир, захватившая практически всю Европу, теперь лежала в руинах. Города нужно было восстанавливать, однако мужских рук для восстановления страны катастрофически не хватало. И вот кто-то очень умный, уже не вспомнить кто именно, из правительства Германии или из оккупационных властей, предложил идею пригласить иностранных рабочих. Причем выбор почему-то остановили на Турции. Минуло еще два десятка лет. Франция после частых мелких и нескольких многолетних войн потеряла свои колонии в Юго-Восточной Азии и Северной Африке. Беженцы из Алжира и других стран Магриба, и даже Субсахары, оказались в Марселе и Париже. Да и на территории остальной Франции их хватало. Сначала все шло в соответствии с планами политиков. Часть первых эмигрантов как в Германию, так и во Францию сумела благополучно интегрироваться в чуждую им культуру, особо не выделяясь и тихо выполняя свою работу. Но прошло еще 20 лет, и в 1980-х началось то, чему посвящена эта книга. Я был более чем уверен, что после того, как достоянием мировой общественности станет полный текст «Откровений Будды», как неофициально стали называть манускрипт, писатели всех мастей кинутся сочинять антиутопии по его мотивам. Я же хотел быть в этой гонке первым, потому и не откладывая принялся за дело. Газетчики уже успели взять интервью и у Оруэлла, и у Брэдбери. И если последний только развел руками, то Оруэлл признался, что идея написать аллегорию о современном социуме под видом скотного двора у него уже почти созрела. Книгоиздатели не заставили себя долго ждать, и вскоре свет увидела первое издание в переводе того же Рикмана. Бестселлер разошелся в течение месяца. Пришлось тут же печатать дополнительный тираж. Конечно, находились и те, кто считал манускрипт качественной фальшивкой, чьей-то остроумной шуткой. Но таких было абсолютное меньшинство. Людям хотелось верить в возможность путешествия во времени, что раньше было лишь уделом писателей типа Герберта Уэллса, а теперь грозило облечься в форму реальности. Не только простые люди, но и научные светила планеты, несмотря на то, что в мире полыхала война, вовсю обсуждали возможность перемещения во времени, сетуя, что автор, этот Гектор Сингх, был не в теме и не описал подробности эксперимента. В физической лаборатории Гарварда даже началось строительство аппарата, который должен был переместить сознание человека в прошлое. Причем из добровольцев уже выстроилась очередь. Для меня же был важен факт, что в Индии в течение этих месяцев никто не заикнулся насчет того, что это могла быть та самая книга, похищенная в подвале храма Падманабхасвами. Для меня отсутствие подобных новостей стало большим облегчением, иначе возможное расследование могло закольцеваться на моей персоне. А там уж не знаю, поверил бы кто в рассказ о каком-то там англичанине-иммигранте. В Индии англичанам и без того приходилось туго. Вынужденные держать большие силы в Северной Африке, где их поджимал Роммель, а также противостоять японцам на индийско-бирманской границе, бритты не могли усилить свои колониальные войска, а те вчистую проигрывали восставшим индусам, чьи поначалу разрозненные группировки объединились во вполне регулярную армию. Центр страны полностью находился под контролем индусов, англичане удерживали лишь несколько портовых городов, обладающих мощными крепостными стенами еще со времен Средневековья. Вопрос присвоения колонии статуса свободной республики оставался делом времени. Для своей книги я позаимствовал сюжет прочитанного в будущем романа «Антиутопии» Елены Чудиновой «Мечеть Парижской Богоматери». Даже героиню у меня звали так же – София. Чудинова словно в воду глядела, когда писала свой роман, хотя, если уж на чистоту, к тому все и шло. Захват Европы исламистами был лишь делом времени. Может, люди, прочитавшие мою книгу в Европе, задумаются, как им строить свое послевоенное будущее. Пока писал, минули и мой день рождения, о котором мне помимо Стетсона с его подарком от коллектива напомнило еще письмо от Вари, и Рождество, и Новый год. Окончание работы над рукописью я отметил бутылочкой эксклюзивного виски, а незамужней машинистке Джудит, согласившейся перепечатать мой роман, пообещал отпуск за счет прибыли с казино в том месте, в которое она сама выберет, и путевые расходы. Девочка управилась за три дня, походу еще и откорректировав некоторые места произведения, о чем мне сообщила заметно краснее. Один экземпляр рукописи я спрятал в сейф, второй под псевдонимом Джим Моррисон отправил бандероли в книжное издательство «Harper & Brothers». Почему именно в это издательство? Потому что оно переживало не лучшие времена. Не то, что в начале века, когда с «Harper & Brothers» сотрудничали такие гиганты писательского цеха, как Теодор Драйзер, Джозеф Конрад и Синклер Льюис. Теперь же им выбирать не приходилось. И я считал, что они явно могли поправить дела за счет пока неизвестного, но перспективного писателя, нагнав к тому же таинственности. В сопроводительном письме я предложил даже устроить рекламную кампанию, мол, человек-загадка, вероятно, даже пришелец из будущего прислал свою рукопись, подписавшись не настоящим именем. Информация, кто я на самом деле, содержалась в том же письме с приложенным к нему номером стоявшего в моей гостиной телефона. Бандероль, отправленная самолетом, должна была дойти до адресата на второй день. Мне позвонили на четвертый. «Мистер Бёрд?» «Да, я вас слушаю». «Позвольте представиться. Главный редактор издательства «Harper & Brothers» Грег Стэнли Малкович. Я ознакомился с вашей рукописью и приложенным к ней сопроводительным письмом». Театральная пауза. Затем Малкович продолжил. «Мистер Бёрд, мы решили опубликовать вашу книгу под предложенным вами псевдонимом. Я отдал рукопись на вычетку, наверняка будут какие-то правки, так что вам пришлют бандероль, но лучше, если вы сами приедете в Нью-Йорк, а заодно подпишем договор и получите аванс». «В Нью-Йорк», — задумчиво потер я переносицу. Сумма аванса и гонорара в целом меня не очень взволновала. Куда больше обрадовало, что самому не придется платить за публикацию книги. А что касается посещения Нью-Йорка, то пока в те края я не собирался. Хотя при желании можно было найти повод развеяться. Здесь-то у меня все отработано, как швейцарский часовой механизм. Тьфу-тьфу-тьфу. Так что могу себе позволить, в конце концов. Заодно и старых друзей навещу. Того же Лейбовица, Вершбовского, Науменко с его сыновьями. Сборы были недолгие. Через два дня самолет со мной на борту приземлился в аэропорту «Ля Гвардия», и я первым делом поехал в издательство, решив сразу же разобраться с делами. Нью-Йорк началом мая 43-го живо мне напомнил о том же мае 38-го, когда я впервые ступил в этом времени на американскую землю. Да, веселые были времена, и вспоминались они с сочной ноткой ностальгии. Мистер Малкович оказался мужчиной средних лет, с блестящей залысиной почти на весь череп. В круглых очках пенсне с закатанными рукавами и в черной распахнутой жилетке он походил на клерка, сутками не покидавшего своего офиса. «Смотрел ваш фильм несколько раз», — сходу огорошил меня Малкович. «Это действительно прорыв в кинематографе. И за эти пару лет никому не удалось снять нечто подобное. Если не считать киносаги «Унесенные ветром», — добавил я. «Тем не менее, здорово, что вы нашли время прилететь из Лас-Вегаса. Вы уже где-то остановились?» «На мое имя забронирован номер в отеле «Мэри Хилл». Он оплачен на 3 суток вперед». «Отлично. Значит, у вас будет время поработать над рукописью. Вот вам текст с пометками редактора. Ознакомьтесь. Может, вы не совсем согласны, и у вас найдутся замечания. А вот договор». Перед моими глазами оказались скрепленные листы бумаги с отпечатанным на них текстом. Я внимательно прочитал документ, согласно которому издательство в лице мистера Малковича приобретала права на мою книгу и обещала выпустить ее тиражом 50 тысяч экземпляров, а также выплатить аванс в размере $5000 и гонорар в зависимости от реализации экспансии. Нужно было расписаться в 2 экземплярах, что я и сделал, после чего юридический статус бумаги был закреплен печатями, и 1 экземпляр перекочевал в мой портфель. Малкович проводил меня к окошечку кассы, где мне выдали перевязанную пачку $50 купюр с физиономией президента Гранта. Не пересчитывая, я ее также отправил в недра своего кожаного портфеля. «Мистер Малкович», — обратился я на прощание, — «если книга будет иметь успех, реально издать ее на основных европейских языках?» «В принципе, почему бы нет? Но в Европе сейчас полыхает война». «Она будет полыхать еще 1-2 максимум. Потом жизнь войдет в мирное русло, и европейцев желательно заранее предупредить о готовящейся экспансии, которую они же по глупости сами и организуют». «То есть вы уверены, что все описанное в «Откровениях Будды» правда?» «А вы думаете, нет? Во всяком случае, кто предупрежден, тот вооружен. Так что подумайте над моим предложением». Из «Harper & Brothers» я поехал в отель, и там в тишине принялся за просмотр рукописи с внесенными синими чернилами правками. В целом редактор правил по делу. тем более правок оказалось немного. Задерживая свой взгляд только на них и лишь по диагонали читая уже знакомый текст, я уложился менее чем в полтора часа. Тем не менее, день клонился к закату, и даже смысла звонить Малковичу в издательство не было. Наверняка он уже дома. Завтра заскочу к нему в офис, отдам рукопись и могу быть свободен. Останется только ждать выхода книги из печати. Ну а что? Так-то неплохо сложилось. Вдвойне приятно, что роман был практически авторский, если не брать в расчет несколько заимствованных у Чудиновой ходов. Эдак чего доброго могу и писателем заделаться. Хотя корпению над рукописями моя деятельная натура усиленно сопротивлялась. А теперь позвоним Вержбовскому, обрадуем его появлением своей персоны в Нью-Йорке, если, конечно, он сам куда-нибудь по делам не уехал. Трубку подняла его супруга, обрадовалась моему звонку и с готовностью доложила, что муж сейчас в русском клубе, где, возможно, задержится допоздна, поскольку там сегодня в 9 вечера начинается заседание литературного кружка «Славяне», гостем которого был писатель Владимир Набоков. «Ого, гляди-ка, кого заманил в свои сети Виктор Аскольдович. Кстати, Набоков еще не написал свою «Лолиту». Точно помню, разродился он этой книгой после войны. А вдруг в связи с изменением хода истории не напишет? Тогда мировая литература много потеряет. Ладно, бог с ним, с Набоковым. А к Вержбовскому можно и сейчас подъехать. Причем без предварительного звонка, хотя телефонный номер на «Орфее» я до сих пор помню наизусть. То-то будет сюрприз». Ровно в 20:00 я ступил на мостик, переброшенный с причала на «Орфей», борта которого по-прежнему отливали нежно-бежевым цветом, а буквы в названии судна даже в сумерках полыхали ярко-красным. «Здравствуйте», — встал на моем пути крепкий молодой человек. «К сожалению, сегодня закрытое мероприятие». «Серьезно?» «Жаль, а я собирался навестить старого друга», — по-русски ответил я. «Кого именно?» Приподняв левую бровь и также переходя на русский, с ленцой поинтересовался парень. «Вержбовского Виктора Аскольдовича. Будь добр, передай ему, что тут его дожидается старый товарищ, прилетевший из Лас-Вегаса». «Погодите, погодите. Ну точно. А я смотрю, кого вы мне напоминаете? Вы же Ефим Николаевич Сорокин, один из основателей русского клуба. Я вас на нашем хуторе видел 4 года тому назад. Вы к Василию Антоновичу приезжали». «Молодец. Память у тебя хорошая. Но не стоит кричать так на всю округу. Извините. Проходите. Давайте я вас сам к Виктору Аскольдовичу проведу». Вержбовский был в красной комнате. Вел беседу с мужчиной на вид моим ровесником. Высоколобый, с объемной залысиной и сигаретой во рту. Он что-то вещал Виктору Аскольдовичу. А в глубине комнаты я разглядел тощую брюнетку со слегка выдающимся носом. «Ба! Ефим Николаевич! Какими судьбами?» Расплываясь в улыбке, вскочил с кресла Вержбовский и двинулся мне навстречу, раскинув в стороны руки. «Да вот, прилетел в Нью-Йорк утрясать дела со своей книгой, а заодно решил у вас навестить», — ответил я, освобождаясь из его объятий. «Ого, вы уже и писателем заделались? Когда только все успеваете. Кстати, хочу вас познакомить». Он повернулся к мужчине, который поглядывал в мою сторону не без доли высокомерия. «Владимир Владимирович Набоков, русский писатель, эмигрант. Вы наверняка слышали, а может, даже читали его книги». Набоков все-таки соизволил подняться и сделать пару шагов навстречу, протягивая руку. «Защиту Лужина читал», — честно признался я, чем вызвал у гостя одобрительно удивленные хмыканье. «А это?» — Вержбовский кивнул в сторону женщины. «Супруга Владимира Владимировича, Вера Евсеевна». Дама наклонила голову, никак не выражая своих чувств. Я тоже ограничился кивком. «Присаживайтесь, господа», — пригласил бывший подполковник. «Ефим Николаевич, выпьете? Нет?» «Смею заметить, Ефиму Николаевичу принадлежала идея создания этого замечательного клуба на воде. Если бы не он и не его бьющая ключом энергия, ничего этого не было бы. А теперь у него есть свои отель и казино в Лас-Вегасе, не считая телерадиокомпании. Мало того, именно он снял фильм «Месть подается холодной» и написал несколько сценариев. А ведь прибыл в Америку весной 38-го без гроша в кармане. Мы тоже с женой и 6-летним сыном приплыли, имея на руках лишь $100,000, — усмехнулся писатель. Пришлось бежать из охваченной антисемитскими настроениями Европы. К счастью, в Америке никто в паспорт не заглядывает. Здесь настоящий Вавилон, — сказал Вержбовский. Так вот, Ефим Николаевич — настоящий уникум. За что не возьмется, тут же все превращается в золото. А еще он настоящий храбрец. «Виктор Аскольдович, право, прекращайте. Вы будто перед сватами невесту расхваливаете». «Да что ж тут такого, Ефим Николаевич? Как есть все ваши заслуги. Я ничего не преувеличиваю». «Нет, в самом деле, вы довольно любопытная фигура», — вставил Набоков. «И швец, и жнец, и на дуде игрец, как говорят в России. Наверное, вы не обременены семьей, если у вас на все хватает времени». «Это так. Пока пребываю в статусе холостяка», — согласился я, невольно вспоминая Варю. «Позвольте полюбопытствовать, Ефим Николаевич, о чем пишете?» «Вы слышали о недавно переведенных откровениях Будды?» «Да, что-то такое слышал». «Если в двух словах, то в этих откровениях описывается будущее, в котором европейские страны под наплывом исламских иммигрантов объединяются в так называемый «европейский халифат». На этой истории основана моя книга, написанная в новом жанре – антиутопия. Главная героиня – девушка, русская по рождению, которая ведет свою войну с лидерами мусульманского мира. В общем, драматическая история. Большего пока, к сожалению, рассказать не могу. А вы над чем работаете, если не секрет?» После подлинной жизни Себастьяна Найта взял паузу. «Много времени приходится отдавать преподавательской деятельности, нужно содержать семью. А у меня в загашнике есть одна любопытная и даже в чем-то провокационная история, которую мне рассказал один мой знакомый. Он пребывал в изрядном подпитии, а то вряд ли в таком признался бы. Я ее никогда не напишу. А вот вы с вашим талантом могли бы попробовать». «Провокационное, говорите?» — оживился писатель. «Угу, самое что ни на есть. И чтоб такое написать, нужна определенная смелость. Так вот, мой знакомый признался, что испытывает тягу к девочкам-подросткам, которых называет нимфетками. То есть своего рода маленькими нимфами. Будучи литератором, он после развода приезжает поправить душевное здоровье в маленький городок в Новой Англии. Снимает комнату у 35-летней вдовы, которая одна воспитывает 12-летнюю дочь. Назовем ее Долорес. Нашего героя поражает ее внешнее сходство с девочкой, в которую он был влюблен в детстве и умершей от болезни. Вдова влюбилась в постояльца, и они, пока дочка находится в летнем лагере, заключают брак. На это он пошел исключительно ради того, чтобы находиться рядом с Долорес. При этом ведет дневник, где описывает свои чувства к падчерице. Новоиспеченная жена прочитывает этот дневник, устраивает скандал, бежит на почту с письмами для родни и дочери, но попадает под машину и погибает. Я вел рассказ еще минут 5, напрягая память и пытаясь изложить все как можно более сжатом виде. «Поразительно!» — всплеснул руками Владимир Владимирович. «Лишь только я закончил рассказ. Поразительно! У меня ведь есть повесть «Волшебник» с сюжетом в чем-то похожем с тем, что вы мне рассказали. Вы не читали ее?» «К сожалению, пока нет». «Почитайте, вы сами увидите сходство. Но ваша история, вернее, история вашего знакомого, куда интереснее. Вера, запиши, пожалуйста, рассказ Ефима Николаевича, пока не забыла. А мне уже нужно идти к людям». «Да, господин Набоков любезно согласился выступить сегодня перед русской публикой», — вставил Вержбовский. «С одной из лекций о русской литературе, которую читает для воспитанниц женского колледжа Уэлсли». «Это будет не совсем лекция», — чуть поморщившись, поправил его Набоков. «Скорее, диалог между мной и слушателями. Кроме того, я расскажу о своих книгах, о том, что хотел донести до своего читателя, и объясню, почему не хочу возвращаться в СССР, несмотря на настоятельные просьбы и обещания создать мне все условия для жизни и творчества, во всяком случае высказанные до начала войны». «Почему же?» — непроизвольно вырвалось у меня. «То, что там происходит, кажется мне иллюзорным, какой-то фантасмагорией. Революция привела к вырождению великой русской культуры. О чем я, по-вашему, буду писать, если, предположим, все-таки вернусь на родину? О любви между ткачихой и сталеваром? Как они между свиданиями перевыполняют план? Да я лучше снова уйду в этномологию и сутки напролет буду проводить в полях за ловлей бабочек, нежели унижаться в своем творчестве. Кстати, приглашаю и вас на свое выступление, если вы не слишком торопитесь. С удовольствием». 2 часа спустя я сердечно попрощался с Вержбовским, раскланялся с Набоковыми и медленно побрел в сторону отеля, надеясь попозже поймать такси. На часах было 11 вечера, город сиял огнями, а мне хотелось немного прогуляться по вечернему Нью-Йорку, прежде чем я попаду в свой номер и улягусь спать. Погулял. И вроде бы район более-менее приличный, а глядишь ты, нарисовались 3 молодых аглоедов явно криминальной внешности и вели себя на удивление нагло, хотя невдалеке и люди ходили, и автомобили ездили. «Эй, мужик, притормози! Есть сигаретка?» Как же все это знакомо по лихим 90-м. Я аж едва не прослезился от нахлынувших воспоминаний. «Не курю, молодые люди», — отвечаю с линцой. «И вам не советую губить свое здоровье». «Слышь, ты о своем здоровье лучше думай. Прикид у тебя солидный. Наверняка и в кошельке кое-что завалялось». «Очень даже может быть. Хм, действительно завалялось». Я демонстративно раскрыл кожаное портмоне, вытащил на свет божий стопку купюр разного достоинства и убрал обратно. Даже в сумраке было видно, как алчно загорелись глаза у парней. Но мое спокойствие их явно сбило с толку. «Ты это, мужик, поделиться бы надо, по справедливости». «Так возьмите». Я протянул портмоне, и когда явно главный в этой троице попытался вырвать его у меня, резким движением ударил этим портмоне по глазам парня. «Твою мать!» — отпрянул тот со всхлипом, схватившись за лицо. И пока он и его товарищи пребывали в кратковременном шоке, я принялся за дело. На все про все ушло не больше 20 секунд, по истечению которых ребята приняли горизонтальное положение и явно не спешили переходить в другую плоскость. «Есть еще порох в пороховницах». Хотя то, что я слегка запыхался, мне не очень нравилось. Нужно по возвращении в Лас-Вегас поработать над выносливостью, а то уже и утренние пробежки почти забросил. «Браво!» А это еще что за хрен с горы? Невысокому мистеру в старомодном котелке и с тросточкой, которую он за ручку крючок повесил на сгиб локтя, чтобы не мешал аплодировать, на вид было за 50. «Браво! Это было сногсшибательное зрелище. В буквальном смысле сногсшибательное. Бедняги все еще не могут подняться. Надеюсь, вы им не повредили жизненно важные органы?» «Скоро оклемаются. И на своих двоих пойдут дальше искать приключения на свою задницу. А вам бы я посоветовал держаться более людных мест. А лучше вообще не бродить по Нью-Йорку на ночь глядя. Тросточкой вы вряд ли отобьетесь и от одного такого здоровяка, не говоря уж о троих. О, на этот случай у меня кое-что имеется». И он с улыбкой достал из кармана пиджака браунинг и спрятал обратно. «Как видите, я вооружен и без сомнения пущу в ход оружие, если того потребует ситуация. Но за совет спасибо». «Что ж, рад был знакомству. Однако мне нужно идти». «Постойте. Мы ведь с вами и не знакомились еще, но я вас узнал. Вы, если я не ошибаюсь, никто иной, как Фил Бёрд?» «Ну, предположим». Шифроваться я не считал нужным. Не думаю, что этот немолодой гражданин кинется ко мне с объятиями и просьбой сделать селфи. Было бы на что. И поставить автограф. «Ага, я угадал», — довольно ухмыльнулся незнакомец. «Странно, что такая шишка ходит без охраны. Меня зовут Дай Вернон. А? Не слышали обо мне?» «Увы», — развел я руками. «Наверное, вы просто не интересуетесь развлекательными шоу, частым гостем которых я являюсь. Хотя у вас в Вегасе, насколько я знаю, постоянно гостят всякие знаменитости, и мои коллеги в том числе. Меня почему-то туда пока не приглашали. Моя профессия – иллюзионист. И скажу вам честно, я не самый плохой иллюзионист. Когда-то я показывал карточный фокус самому Гудини, который так и не смог разгадать мой секрет». Вернон довольно рассмеялся, и я, глядя на него, не смог не улыбнуться. «Позитивный товарищ, умеет вызывать симпатию. Давайте немного прогуляемся. Не будем мешать этим джентльменам приходить в себя», — кивнул он наворочившихся на асфальте хулиганов. «Вы не очень торопитесь?» «В общем-то, нет». «Прекрасно. Я знаю неподалеку отсюда одно местечко под названием Тихая Лагуна. Может, зайдем? Выпивка с меня». «Ладно, была не была. Делать все равно нечего. Но с вас еще и фокус». «Договорились», — снова рассмеялся этот мистер Позитив. Тихая Лагуна оказалась вполне укромным местечком с барной стойкой и двумя бильярдными столами, за одним из которых неторопливо гоняли шары двое парней. Мы же расположились за маленьким столиком в уголке зала. «У вас необычное имя», — заметил я, потягивая свой виски со льдом. «На самом деле меня зовут Дэвид. Но когда мое имя вписывали в паспорт, допустили ошибку, и я стал Даем. Родом я из Канады, но в Штатах давно стал своим. А первому трюку меня научил отец. Он был фокусником-любителем. К 13 годам я выучил все фокусы из книги Эрднайзе «Эксперт за карточным столом». А хотите знать, как я одурачил Гудини?» «И как же?» «Смотрите». Трюк называется «Амбициозная карта». Он достал из внутреннего кармана пиджака запечатанную колоду карт, сорвал обертку и предложил мне выбрать одну из карт. «Вот это», — показал я на трефового короля. Вернон достал химический карандаш и попросил меня написать на карте свои инициалы, что я и сделал. Затем он положил мою карту рубашкой наружу сверх колоды, потом перевернул картинкой ко мне. Логично, трефовый король. После чего карта отправилась в середину колоды, а фокусник снял верхнюю, перевернул. Это был трефовый король с моими инициалами. Ну вы даете. Я понимал, что это всего лишь ловкость рук, но чувство какой-то детской, уже давно забытой веры в чудо настойчиво постучалось в мое искушенное сознание. «Фокус простой», — сказал Вернон. «Тут используется либо двойной, либо тройной съем. То есть ваш король на самом деле не верхняя карта, а вторая или третья. А в колоду я прячу верхнюю карту, под которой лежит ваша. Вы же не видите, какую именно карту я прячу, потому что она рубашкой вверх. Повторяю трюк в замедленном варианте». «И вам не жалко раскрывать свой фокус?» — спросил я, когда мне все доходчиво объяснили. «А вдруг я разболтаю вашим конкурентам?» «А они и так уже знают. 20 лет назад это была тайна, а теперь секрет Полишинеля. С тех пор мой багаж значительно пополнился. А вы, кстати, попробуйте сами провернуть этот фокус. Когда-нибудь знакомых развлечете». Через 10 минут я, если и не в совершенстве, то близко к идеалу владел техникой обмана. Оказалось, что моторика моих пальцев вполне подходит для карточных номеров. «Держите, эта колода ваша. Попрактикуйтесь на досуге». «О, время-то уже 00:30. Чувствую, глаза начинают слипаться. Что ж, я спать. Желаю вам успеха». «Погодите. Вот моя визитная карточка. Здесь мой телефон. У нас в отеле ежедневно проходят какие-то мероприятия для постояльцев и специально приглашенных гостей. Думаю, на одном из них вы могли бы с успехом выступить. А почему бы и нет? У меня в Нью-Йорке по контракту еще неделя выступлений в клубе Копакабана, а затем я свободен, так что ждите звонка. Только если решите сыграть в моем казино, то предупреждаю сразу. Допущу только к рулетке, иначе вы меня обчистите до нитки». «О, спасибо за комплимент, но вообще я небольшой любитель казино. Тем более иллюзиями я достаточно зарабатываю, чтобы подвергать свое честное имя риску быть обвиненным в карточном шулерстве». Распрощавшись с иллюзионистом, я отправился высыпаться в свою берлогу, то есть в свой номер в Мэри Хилл. На завтра у меня были запланированы еще дела, и к 8 утра нужно быть в норме. Когда я проснулся, сразу комплекс силовой дыхательной гимнастики по системе Стрельниковой, упражнения на растяжку, 5-минутная медитация и холодный душ. Взбодрившись, я заказал в номер завтрак и уселся писать письмо Варе. Еще до вылета из Вегаса я созвонился с представителем Фитина, и мы договорились о встрече, во время которой я передам письмо для своей невесты. Но сначала я отправился в издательство вернуть рукопись. И так как до встречи с агентом было еще почти 3 часа, то решил навестить старого Лейбовица. «Тогда надо бы какой-нибудь подарок купить, а то нехорошо в гости с пустыми руками. Помнится, Абрам Моисеевич уважал качественный бурбон. Надеюсь, его предпочтения не изменились. Бурбон я приобрел в не самом дешевом магазине на Манхэттене. Пара бутылок Four Roses 8-летней выдержки обошлась мне каждая в $400. Около полудня в антикварном магазине на Уорбертон-авеню звякнул колокольчик, сигнализируя о появлении нового посетителя. «Гройса Глик!» — традиционно воскликнул Лейбовиц и продолжил на русском. «Ефим, вы в Нью-Йорк по делу или просто развеяться?» Примечание. Гройса Глик. Великое счастье. Идиш. «К сожалению, развеяться в последнее время не очень получается. Хотя отпуск на Кубу я сумел выкроить прошлым летом. А сюда прилетел подписывать договор с издательством на выпуск моей книги. Заодно и к вам решил заглянуть по старой дружбе. Кстати, это вам. Помнится, вы уважаете бурбон. Одну мы можем распить прямо сейчас, а вторую оставить для других гостей». «О, это же невероятно дорого!» «Не дороже денег», — усмехнулся я. «Так давайте немедленно продегустируем». Когда первая проба была снята, Лейбовиц поинтересовался. «А вы что же, Ефим, теперь еще и книги пишете?» То же самое накануне спрашивал и Вержбовский. Будто после того, как я сочинил несколько сценариев, в том, что я теперь написал книгу, есть что-то необычное. По мне, это почти одно и то же. Сценарий даже, как мне показалось, писать сложнее, но это мое чисто субъективное мнение. Да вот решился на эксперимент, с издателем все утрясли. Теперь осталось только ждать, но слава Достоевского и Толстого мне не грозит. Заверил я собеседника, уже собиравшегося что-то сказать. Распивая кукурузные виски, мы поговорили на разные темы, вспомнив и битву при Атолле Мидуэй, и военные действия в Европе, и волнения в Индии. Обсудили экономический рост Соединенных Штатов, резонно предположив, что здесь присутствует прямая взаимосвязь со Второй мировой. «Послушайте старого еврея, Ефим, который плохо не посоветует», в какой-то момент доверительным тоном произнес Абрам Моисеевич. «Вам нужно обзавестись семьей. Уверен, при ваших данных, да с вашим благосостоянием, это не проблема. Проблема выбрать ту, которая станет для вас надежным спутником до конца ваших дней и будет ценить вас не за ваши же деньги и даже не за брутальный вид». «А за что?» — захотелось мне простодушно спросить. Но Лейбовец меня опередил. «Она вас будет ценить за вашу верность и преданность семейным ценностям и сама станет вашим последователем в отношениях. Поверьте, это очень много значит, когда муж и жена доверяют друг другу». «Не спорю, это важно», — кивнул я, думая, к чему это старик клонит. «У вас есть кто-то на примете?» — живым поинтересовался антиквар. «В данный момент, пожалуй, нет. На самом деле, на примете у меня, конечно же, была Варя, но ведь не станешь же Лейбовицу рассказывать, что после победы у нас намечена свадьба. Старику я доверял, но не до такой же степени. А как уж я перетащу Варю в Штаты, это другой вопрос». «Ефим», — совсем уже доверительно склонился ко мне Абрам Моисеевич, «послушайте, что я вам скажу. В прошлом году из Франции в Нью-Йорк перебралась моя двоюродная сестра с двумя дочерьми. Старшей уже 24 года. Высокая, красивая девушка. Я уверен, она вам подойдет. Давайте я вас сегодня вечером познакомлю. Присмотритесь друг к другу, может, и впрямь что-то получится». «Ах, вот ты куда гнул, старый пенек. Родственницу свою решил мне сплавить. Может, она и красивая, да только есть мне о ком мечтать. Так что даже и не надейся». «Абрам Моисеевич», — вздохнул я сделанной грустью, — «спасибо, конечно, что заботитесь обо мне. Да только зарок я себе дал, что буду хранить верность той, которую оставил в Союзе, и фото которой всегда ношу с собой». Я вынул бумажник, открыл его и показал Лейбовицу фотокарточку Варе. Тот явно скис, но все же старался сохранить лицо. «Да-да, я помню, вы уже показывали мне это фото. Да только что толку мечтать, когда жизнь идет?» «Ну почему? Кто знает. Может, мы когда-нибудь с ней встретимся?» «Вы несправедливы, Ефим», — покачал головой старик. «Ладно, найдем Басе жениха из своих. А за бурбон спасибо. Я вторую бутылочку буду беречь в память о человеке, который достиг таких высот не без помощи старого Абрама». Я едва не хмыкнул. Вот же жук, все-таки подколол. А вслух выразил благодарность за то, что он и впрямь поначалу немало сделал для вчерашнего эмигранта. Покинув лавку антиквара, я пешком направился в Централ Парк на встречу с агентом, о котором знал лишь, что его зовут Алексей, и уселся там на одну из лавочек с развернутой газетой в руках. Минут через пять рядом подсел гражданин в костюме, шляпе и темных очках. Не поворачиваясь ко мне и даже, как мне показалось, краешком глаз не размыкая губ, он произнес: «Здравствуйте, Ефим Николаевич. Письмо при вас?» «Да», — ответил я. «Положите его в середину газеты, а когда будете уходить, газету оставьте на скамейке возле меня». «Хорошо». «Не торопитесь. У меня для вас важная информация». Я весь обратился вслух. «Наверху думают, что ваш статус холостяка в глазах американцев выглядит не лучшим образом. Вы же не планируете пока жениться?» «В ближайшее время нет. Меня в Союзе ждет невеста. Мы договорились сыграть свадьбу после победы». «А к чему этот вопрос?» «К тому, что он касается как раз вашей невесты, Варвары Макроусовой. Ее направляют в Соединенные Штаты, так что письмо от вас она получит уже здесь». «Вы не шутите?» От радостного удивления я даже слегка повернулся в его сторону. «Ефим Николаевич, мы такими вещами не шутим», — холодно ответил собеседник. «И не крутите головой, вы привлекаете внимание. Варя будет жить в Лос-Анджелесе по документам Барбары Светлов. Соответственно, никого особо не удивит, если она где-то заговорит по-русски. По легенде, Барбара — дочь русских эмигрантов, осевших в Мичигане. Но в 12 лет лишилась родителей которые якобы погибли в автокатастрофе. Ее отправили в приют в Детройте, соответствующая запись задним числом сделана во всех надлежащих документах приюта. Достигнув совершеннолетия, она покинула приют и отправилась покорять Голливуд. Но ни на одной студии ко двору не пришлась, и чтобы прокормиться, работала официанткой то в одном заведении, то в другом. Через неделю она будет трудиться в кафе «Веселый лангуст», это на Гроув-стрит в Лос-Анджелесе. Там вы с ней как бы случайно и познакомитесь, если, конечно, захотите создать семью. Более точная информация для вас появится позднее. Так как, вы согласны действовать по такому сценарию? Еще бы я был не согласен. Орать в счастливом экстазе на весь Централ Парк, само собой, не стал, но со стороны, наверное, напоминал 100-ваттную лампочку, щедро дарящую свет окружающим. А ведь как в тему Лейбовец завел разговор о женитьбе, словно что-то чувствовал? Конечно, Алексей, можно было даже не спрашивать. Ну и отлично. А теперь оставляйте газету с письмом и уходите. Постойте, а как вы можете быть уверены, что Варе удастся устроиться в это кафе? Не сомневайтесь, там заправляет наш человек, скажем так, сочувствующий. Мы ему делаем кое-какие одолжения. Теперь его очередь помочь нам. В отель я добирался словно в каком-то полусне, совершенно не замечая происходящих вокруг событий. Сердце мое было готово выскочить из груди и весело скакать по нагревшемуся асфальту Манхэттена. Со стороны я, наверное, походил на большого мальчишку, которому родители наконец купили щенка. Да и плевать. Пусть люди думают, что хотят. Сегодня мой личный праздник. Разрешение на поездку в Лос-Анджелес с целью знакомства с будущей супругой я получил только через месяц, спустя 5 дней после выхода в свет книги «Экспансия». Презентацию решили не устраивать. Все-таки я публикуюсь под псевдонимом, что должно лишь подогреть интерес к изданию. Так и вышло. Впрочем, не без помощи проплаченного Стетсоном по моей просьбе аванса в нескольких центральных изданиях. Так что и пресса, и книголюбы уже были морально готовы схватиться за книгу и прочитать ее от корки до корки. Например, «The Washington Post» разродилась целой колонкой, которой автор называл мой опус не иначе, как «роман предостережения». «Кто же этот таинственный Джим Моррисон?» — попрошал в заключении обозреватель. «Восходящая звезда писательского цеха или знаменитость, скрывающаяся под чужим именем?» Главный редактор издательства «Harper & Brothers» Грег Стэнли Малкович не стал раскрывать имя, сославшись на желание автора сохранить инкогнито. Что ж, будем надеяться, рано или поздно мы узнаем правду. За первые 2 дня продаж был раскуплен почти весь тираж книги. Судя по всему, придется печатать дополнительный. Во всяком случае, в книжном магазине «Крамер Букс» против редакции нашей газеты сотня экземпляров «Экспансии» разлетелась за час. Читать такие отзывы было чертовски приятно. Но я твердо решил не выходить из тени. Чем больше тумана, тем лучше. Я ведь даже машинистку, перепечатавшую рукопись, строго-настрого предупредил держать язык за зубами. Может, стоит и за следующую книгу взяться? Навоять какой-нибудь код да Винчи? Жаль только, объем моей памяти был далек от объема памяти компьютерного винта. И запомнить содержание когда-то прочитанного хита я дословно не мог. Ладно, это может и потерпеть. А сейчас у меня есть куда более приятные перспективы. 14 июня 1943 года, заранее проинструктированный, что можно делать, а чего нельзя, нещадно потея от волнения, я вошел в двери кафе «Веселый лангуст». Вон какая-то официантка щебечет с клиентами, парочкой средних лет. Нет, это не она. Сев за столик, неверными пальцами ослабил узел галстука и взял картонку с меню, буквы которого расплывались перед моими глазами. «Ну что ж, Ефим, успокойся. Ты бывалый мужик, прошедший огонь, воду и медные трубы. А теряешься, словно институтка перед революционным матросом». «Добрый день, мистер. Что будете заказывать?» Я поднял глаза, и, как говаривал дедушка Крылов, в забу дыханье сперло. Передо мной в кружевном переднике и в белом чепчике стояла Варя. И мило так, приподняв вопросительно брови, улыбалась. Мне понадобилось пара секунд, чтобы привести себя в чувство и улыбнуться в ответ. «Здравствуйте, девушка. Мне бы кофе с молоком. И, пожалуй, пару бутербродов с сыром и ветчиной». «Одну минуту». «А что, у нее уже неплохой английский. У моей Вари явные способности к языкам, так что она вполне может сойти за дочь эмигрантов, прожившую в Америке не меньше 10 лет. Интересно, сколько ей по липовому паспорту? 25? 30? Неважно. Хоть 100 лет любить я ее буду, как никого в жизни. Так, теперь главное не спалиться. Выглядеть естественно. Вряд ли, конечно, люди Гувера пасут меня до такой степени, но все равно лучше действовать по инструкции, не нагнетать ситуацию. Это мой первый визит, не предполагающий даже легкого флирта. А вот завтра уже можно будет поинтересоваться, как официантку зовут. Ну а на третий день пригласить ее после работы на свидание. В общем, в Лос-Анджелесе предстояло задержаться на неделю точно. Кстати, к счастью, у меня имеется повод. На студии Уорнеров будет сниматься очередной фильм по моему сценарию. Хоррор «Челюсти». Да-да, за основу я взял сюжет знаменитого фильма Спилберга, но лишь за основу. Учитывая, что картин об акулах-людоедах я пересмотрел немало, в своей картине я решил объединить самые интересные повороты, которые возможно реализовать в докомпьютерную эпоху кинематографа. А мысль снять этот фильм родилась у меня после прочтения заметки в одной из газет, где рассказывалось, как акула изживала ногу несчастной отдыхающей на одном из пляжей Калифорнии. На той же странице, кстати, стояли две новости, касающиеся СССР. Одна об очередном гум-конвое, а вторая о закупке большой партии вооружения и техники Советским Союзом у Соединенных Штатов. И я даже догадывался, на какие деньги. Как бы там ни было, мне хватило одного звонка Джеку Уорнеру, чтобы, заручившись его поддержкой, я сел писать сценарий. А теперь я здесь, в Лос-Анджелесе, играю роль убежденного холостяка, которому разбивает сердце простая официантка, вчерашняя воспитанница приюта и несостоявшаяся актриса. А на самом деле комсорг Одесского порта и радистка партизанского отряда. И свою роль я играю с огромным удовольствием, как, надеюсь, и Варя, все с той же обворожительной улыбкой, ставящая передо мной кофе и тарелочку с бутербродами. Я согласен ей сам подавать кофе в постель каждое утро, лишь бы она всегда была рядом со мной».